Глава 7. Искусство кураторства. Восстанавливаем гармонию и равновесие. Кураторство — одно из тех понятий, которые мы иногда используем, не до конца понимая их смысл. Я слышу в этом слове отголоски понятий «восстанавливать» или «устранять недостатки», от английского «cure», что значит «метод лечения», «приводить в порядок». В ходе кураторской работы с собственным бизнесом мы не только отказываемся от всего, что не приносит результата, или отвлекает от важного, или даже вредит, но и стараемся сохранить то, что по-прежнему эффективно, причем так, чтобы с этими аспектами было приятно работать. Кураторство или устранение недостатков предполагает не только отказ от негодного, но и пересборку оставшихся элементов в наиболее удачной конфигурации. Если говорить в контексте взаимодействия с эмоциями и чувствами потребителя, требуется восстановление гармонии и красоты во всем, что связано с товаром, услугой, рекламной кампанией или дизайном торгового пространства. В этой главе мы обсудим кураторскую деятельность и посмотрим, как это влияет на наше предложение клиенту, как изменение и улучшение дизайна сказывается на наших финансовых результатах и как совершенствовать навыки кураторства при создании личного жизненного пространства, которое действительно отражало бы наши вкусы и ценности. Этот процесс можно применить и в бизнесе. Итальянский бренд одежды Moncler был основан в 1952 году Рене Ромиллоном. Название связано с местом, где компания начинала работу — коммуна Монестье де Клермон, Альпы, район Гренобля. Первоначально они выпускали стеганые спальные мешки и палатки. В 1954 году в ассортименте появились первые пуховые парки, которые вообще-то создавались для сотрудников самой организации, вынужденных работать на улице. Французский альпинист Леонель Террай заинтересовался продукцией Moncler и принял участие в разработке специальной коллекции для участников его экспедиций. В тот же год итальянская команда альпинистов поднялась на К2 в куртках Moncler. В 1968 году на Олимпиаде в Гренобле французские лыжники были одеты в форму этого же бренда. Те первые куртки отлично защищали от непогоды и холода, но выглядели как бесформенные мешки. К середине 1990-х бренд подошел с плачевными финансовыми результатами. Тогда в премиум-сегменте зимней одежды господствовали Prada и еще несколько подобных брендов. А в более массовом сегменте лидером была North Face. Компании Moncler требовалась кураторская реорганизация. В 2003 году бренд купил итальянский предприниматель и творческая личность Ремо Руффини, происходивший из старой и известной семьи итальянских производителей текстиля. В то время объем продаж Moncler составлял всего 60 миллионов долларов, и компания несла убытки. Под руководством Руффини и благодаря его кураторству они прекратили, наконец, выпускать невзрачные и мешковатые пуховики. Теперь бренд предлагал шикарные куртки класса люкс. «Ля Дудун Шик», как говорят французы, или «Иль Пьюмино Ди Луссо», как называют их итальянцы. В 2008 году инвестиционная структура The Carlyle Group купила 48% компании, став ее крупнейшим акционером. Будучи тогда управляющим директором Carlyle, я вошла в состав совета директоров Moncler и оставалась в этом качестве до 2010 года. Нам предстояло вывести торговую марку на рынке Северной Америки и некоторых стран за пределами Европы. В 2013 году компания разместила акции на Миланской фондовой бирже. В течение нескольких лет после этого Carlyle продала свой пакет, получив финансовый результат, который оказался одним из самых высоких в практике европейского отделения. Сегодня в компании Moncler более 1000 сотрудников. Годовая выручка достигла почти 2 миллиардов долларов. Это первый бренд верхней одежды, ставший признанным авторитетом в мире моды. Что же предпринял Руффини в роли куратора компании? Он сохранил опытных мастеров и традиции качества, сложившиеся в компании, и одновременно изменил стиль продукции, внедрив более современный дизайн и начав использовать элементы из области высокой моды, а также новые технологии. Расширил ассортимент, добавив обувь, шапки, свитеры, но не отказался от основного товара — теплых парок. Пригласил к сотрудничеству знаменитых дизайнеров, в частности, Тома Брауна, Дзюн-Ити Ватанабе, Джан-Батисту Валле, благодаря чему модельный ряд быстро оказался самым актуальным. Начались показы и необычные мероприятия, причем часто в неожиданных местах. К примеру, фотосессии у строительных лесов на пирсах в Челси на Манхэттене, флешмобы на центральном вокзале Нью-Йорка с участием моделей и на катке Уолман-Ринг в Центральном парке. Вследствие чего о Монклер начали много писать, а бренд стал ассоциироваться с высоким качеством и новаторскими подходами. Постепенно росло число розничных магазинов. Сейчас их более 200, причем на самых престижных улицах мира. Дизайн каждого полностью адаптирован к особенностям окружающей среды. Салон на лыжном курорте совсем не похож на бутик в крупном городе. Немало книг написано о том, что с ростом числа вариантов нам сложнее сделать выбор. Некоторые авторы приходят к выводу, что нынешним потребителям приходится выбирать из нереально большого числа возможностей, принимать слишком много решений, а времени у них при этом все меньше. В книге «Парадокс выбора» Барри Шварц показывает, что избыточное число вариантов негативно влияет на наше психологическое и эмоциональное состояние. Очевидно, что это может отрицательно сказаться и на бизнесе. Ведь если выбирать товар сложно, клиенты нередко даже и не пытаются. А если все же заставляют себя принять решение, часто оказываются им недовольны, да и отношение к бренду портится. Профессор бизнес-школы Колумбийского университета Шина Айнгар провела целое исследование в поисках ответа на вопрос, как помочь потребителям сделать оптимальный выбор. Ее рекомендации в целом совпадают с логикой кураторской работы, особенно в том, что касается проблемы избыточного числа вариантов. В одном из экспериментов она анализировала разные подходы к принятию решения о формировании пенсионных накоплений и наблюдала, в частности, как число альтернативных предложений влияет на вероятность того, что человек решится откладывать на будущее значительную сумму. Если пенсионный план предлагал всего два альтернативных фонда, то около 75% потенциальных участников продолжали регулярно делать вклады. Если фондов предлагалось около 50, уровень участия падал до 60%. Айнгар обнаружила, чем больше вариантов, тем выше вероятность, что человек вообще откажется делать выбор и решит хранить деньги на сберегательном счете. Хотя с точки зрения финансовой надежности это не самое мудрое решение. Айнгар пришла к выводу, что в потребительской сфере избыток вариантов снижает вовлеченность, приводит к падению качества принимаемых решений. Чем чаще приходится делать выбор, тем ниже его качество, а затем и снижению удовлетворенности от этих действий. Можно ли кураторской работой с компанией и брендом обеспечить потребителю возможность принимать решения легче, эффективнее и даже сделать процесс выбора приятным? Первый шаг — избавиться от лишнего. По словам Айнгар, когда компания Procter & Gamble сократила число предлагаемых вариантов товаров в линейке Head & Shoulders с 26 до 15, продажи выросли на 10%. После того, как Golden Cat Corporation вывела из ассортимента 10 наименее продающихся видов наполнителей для лотков, прибыль взлетела в два раза — плюс 97%, так как выручка увеличилась, а производственные издержки снизились. Девятая в мире по розничному обороту компания Aldi пришла к такому же выводу. Теперь в ее салонах предлагается лишь 1400 видов товаров. Для сравнения, в среднестатистическом продуктовом магазине примерно 45 тысяч видов продукции, а в сети Walmart — 100 тысяч. Избавляйтесь от ненужных вариантов и товаров, не имеющих очевидных преимуществ. Какие именно варианты вы предлагаете и сколько у каждого разновидностей? Чем они отличаются? Если вы не можете объяснить разницу, покупатели тоже не разберутся. Второй шаг. Помогите человеку прочувствовать эмоции от товара или услуги еще до того, как он сделает выбор. Могут ли ваши потенциальные покупатели рассмотреть, потрогать, даже понюхать продукт и разобраться, будут ли они довольны, приобретя именно его? В свое время хлеб и выпечку под маркой Энтон Манн стали продавать упакованными так, будто их везут из небольшой пекарни, а не с хлебозавода. В белых коробках с прозрачным пластиковым окошком вверху, чтобы видеть содержимое. Чаще всего эти коробки выставляли в торцах стеллажей, а не на полках, где выложены обычные наборы печенья, вроде чипс «Эхой» и ванильные вафли. Глядя на белую коробку, каждый понимал, что бисквиты в ней свежие и мягкие, а шоколадные кусочки или глазурь — не засохшие, в отличие от обычного сухого печенья в закрытых картонных коробках. Третий шаг, чтобы вовлечь клиента и помочь ему сделать выбор, то есть совершить покупку. Разбить ассортимент на категории, причем очень осмысленно, и обеспечить выкладку в строгом соответствии с ними. Оказывается, многие в состоянии сравнить и оценить гораздо больше вариантов, если товар грамотно сгруппирован. Важно, чтобы разделение имело смысл для потенциального покупателя, а сортов или видов не было слишком много. Как выяснила Айнгар, когда в каталоге магазинов сети Wegmans сотни разнообразных товаров объединили укрупненными категориями для мужчин, для женщин, техника, продукты, спорт, дизайн, число продаваемых позиций заметно возросло в сравнении с периодом, когда каталог состоял из 20 или даже 30 разделов. Деление должно выстраиваться в контексте человеческих эмоций, а не на основе характеристик товаров. К примеру, в отделе ароматизаторов и отдушек покупатели активнее реагируют не на привычное и вполне рациональное распределение по цене, химическому составу или стране производства, а на изображение продукции и описание связанных с ней эмоций. Романтический запах, сексуальный, чистый. Четвертый шаг. Ваши потребители будут выбирать товары с большим удовольствием, если, как ни странно, им придется принимать все более сложные решения. Когда процесс выбора организован как следует, потребитель глубже вовлекается и получает интересные, подлинные, запоминающиеся впечатления. Важно первым делом предлагать потребителю простые варианты и постепенно подводить к более комбинационным. Это позволяет сохранить вовлеченность на нужном уровне и создает у потребителя ощущение, что он вкладывает силы и время в правильный выбор, благодаря чему чувствует нарастающее воодушевление. В качестве примера Айнгар рассказывает, какие решения принимает человек, определяющий для себя комплектацию автомобиля. «Почти все мы с энтузиазмом вначале делаем относительно нетрудные шаги. Предпочитаем один из трех цветов кузова. А потом переходим к более проблемным. К примеру, материал отделки салона, где остановиться, придется на одном из 10 вариантов. И наоборот, если на потенциального покупателя обрушится поток вопросов, требующих ответа, ему покажется, что все это слишком сложно, и он может вовсе отказаться от товара. При таком подходе вы откровенно демонстрируете отсутствие сочувствия своему клиенту. А еще это доказывает, что на этапах разработки продукта, дизайна упаковки, а также при организации продвижения и дистрибуции вы не продумали, как ваш продукт или услуга будут влиять на чувства и эмоции целевой аудитории. Чтобы освоить навык кураторской работы, как и любой другой навык, важна практика. Без нее никак. Многое относительно этого вида деятельности становится понятнее в контексте работы над дизайном интерьера и созданием пространства по собственному вкусу, в соответствии с собственными нуждами. Удивительно, но этот навык может пригодиться даже тем, кому приходится заниматься задачами вроде разработки пенсионных планов для сотрудников. Ведь умение разобраться, как взаимодействуют разные факторы комплексного решения, как их лучше представить и как они будут восприниматься, обязательно дает более высокий результат. Сила эстетического интеллекта наиболее очевидна в контексте потребительских интересов. Однако может быть важным и эффективным инструментом дифференциации для организаций, предоставляющих профессиональные услуги. Много лет назад, будучи партнером в инвестиционной структуре The Carlyle Group, я работала над проектами по приобретению контрольного пакета акций в компаниях потребительского сектора и розничной торговли. Среда была крайне конкурентной. Десятки инвесторов боролись за возможность участия в сделках, которые привлекали все меньше. Владельцы успешных компаний без конца получали предложения о выкупе доли, причем по очень высокой цене. Инвестору вроде Карлайл редко удавалось выиграть лишь за счет стоимости. Откровенно говоря, Карлайл не сильно отличалась от основных конкурентов — Blackstone, Kohlberg Kravis Roberts, KKR или Bain & Company. Везде работали инвестиционные профессионалы, закончившие когда-то одну из лучших бизнес-школ, использовавшие теперь примерно одни и те же математические формулы для анализа и оценки компаний, сотрудничавшие с одними и теми же банками на этапе структурирования сделки и обсуждения оптимальных условий по кредитам и имевшие доступ примерно к одним и тем же возможностям. Так в чем же разница? Почему какие-то сделки выигрывала Карлайл, а другие доставались ее конкурентам? С рациональной точки зрения все инвесторы, в принципе, одинаковы. Но у каждого всегда была, да и есть, какая-то важная отличительная черта — ключевые ценности, личностные особенности, стиль работы команды. А ведь это и есть эстетический код. Как правило, эти характеристики основываются именно на ценностях, уникальных качествах и даже жизненной философии основателей и проявляются в том, как их организация ведет себя по отношению к важным клиентам. Если конъюнктура рынка складывается особо выгодно для продавца, то компании, готовые реализовать долю, могут позволить себе выбирать инвестора. При этом учитывается, насколько в эстетическом коде читаются подходы и принципы, созвучные ценностям и стилю самой компании. В конце концов, продавцу важно, чтобы его интересы были поняты и соблюдены, чтобы он чувствовал себя комфортно и уверенно при подготовке сделки, особенно если есть серьезные долгосрочные планы относительно своей компании и нет намерения вовсе выйти из бизнеса. Опасно недооценивать влияние эстетических факторов, когда речь идет о создании комфортной среды для современной работы. В головном офисе Карлайл в Вашингтоне, которым до сих пор руководит один из ее основателей и сопредседатель совета директоров Дэвид Рубинштейн, я быстро почувствовала, какие именно ценности проповедуют учредители. Дэвид родился в простой семье, отец работал на почте. А сейчас он один из наиболее состоятельных людей Америки. И все благодаря собственному труду. Этот офис во многом отражает личный стиль босса. Сразу замечаешь простоту, скромность, отсутствие излишних украшений. Кабинеты и рабочие комнаты довольно маленькие, и нередко кажется, что тут просто ставят дополнительную перегородку всякий раз, когда нужно разместить стол для нового сотрудника. Компания не вкладывает серьезных средств в дизайн офиса или в мебель. Основное внимание здесь уделяется простоте и функциональности, и в этом проявляется философия Карлайл. Руководство инвестирует исключительно в проекты, которые обещают быть прибыльными и для них, и для сотрудников. Вот так проявляется эстетический код. Его нельзя считать правильным или неправильным, однако он однозначно показывает, что в этой компании важна работа и только работа. Здесь не найти признаков элитарного снобизма или стремления к роскоши, хотя в этом офисе собираются люди из числа умнейших и богатейших в мире. Для кого-то такая вот минималистская, даже скупая эстетика — важный актив. Компания Carlyle потому и стала одной из самых успешных и проверенных временем инвестиционных организаций в США. Полной противоположностью выглядит офис другой легендарной инвестиционной организации — компании Генри Крависа, KKR, расположенной в доме номер 9 западной части 57-й улицы на Манхэттене. Прежде чем оказаться в холле, посетители проходят несколько уровней проверки. Стены офисных помещений отделаны темными деревянными панелями, как в крепости, и выглядят как-то мрачно. С ними контрастируют многочисленные, нарочито яркие, явно дорогие предметы искусства. В кабинетах стоит массивная мебель. Оказавшись там, я почувствовала себя маленькой, даже ничтожной. И это не случайно. Оформление подобрано так, чтобы обстановка подавляла. Некоторым клиентам именно эта эстетика нравится. Им комфортно в среде, где чувствуется сила, престиж, уверенность. Carlyle и KKR могут приносить инвесторам примерно одинаковые финансовые результаты. Однако они принципиально отличаются с точки зрения эстетики, и решения, принимаемые руководством относительно эстетических принципов, сознательно или нет, приводят к тому, что вкладчики и структуры предпочитают работать с одной из них и не мыслят сотрудничество с другой. Вы должны стремиться проявить в работе все свои особенности, и личностные, и профессиональные. Именно так формируются впечатления, которые воспринимаются как аутентичные. Такой подход необходим компаниям, предлагающим услуги по уходу за внешностью, работающим в сфере моды и вообще всем тем, чей бизнес предполагает индивидуальное взаимодействие с клиентом. Этот же подход становится важным и в отраслях, прежде не считавшихся связанными с эстетикой. Скажем, в производстве промышленных или сырьевых товаров, в здравоохранении и в области финансовых услуг. До недавнего времени во многих отраслях личное было принято отделять от профессионального, а акцент делался на рациональную, логическую сторону предлагаемых продуктов и услуг. Психологические факторы и индивидуальное мировоззрение не учитывались, и это не могло не сказываться на бизнесе отрицательно. Однако, какие бы решения ни принимались, все они в известном смысле связаны или могут быть связаны с личными предпочтениями и эстетическими взглядами. Вот почему я считаю, что при разработке и продвижении товаров и услуг, независимо от отрасли, важно опираться на эстетический интеллект как на центральный элемент. Если вы не научитесь использовать эстетику в ходе операционной деятельности, рискуете оказаться в тени более успешных конкурентов, которые эти подходы освоили. Встречаясь с руководителями компаний в их офисах, я часто замечаю общую тенденцию. Рабочее пространство почти всегда оформлено в общепринятом корпоративном стиле. В нем незаметны личные вкусы и не видны уникальные предметы, за исключением разве что нескольких фотографий семьи в стандартных рамках. А вот когда оказываюсь у тех же руководителей дома, вижу другое. Здесь декор продуман. От картин на стенах до подушек на диванах и мебели, которая, возможно, приобреталась на разных этапах жизни хозяев и в меняющихся обстоятельствах. Если босс — человек семейный, дизайном жилья часто занимается жена. Но почему домашняя обстановка так не похожа на офисную? Иными словами, почему эти управленцы не чувствуют такой же ответственности за оформление рабочей среды компании, какую, несомненно, ощущают в отношении производственных или аналитических процессов? Подозреваю, многие руководители убеждены, что дом — пространство женское, а офис — мужское. Однако давно не современно, да и просто неправильно считать, что место работы, даже если это юридическая или финансовая компания, должно быть обезличенным и в известной степени мужским, чтобы компанию воспринимали серьезно. При таком подходе вы теряете возможность воздействовать на сенсорное восприятие сотрудников, партнеров, клиентов или покупателей. Упускаете шанс вызывать у них благостные чувства и положительные эмоции. Мы ведь и в офисе остаемся людьми, но в стремлении скрыть личные вкусы и взгляды явно препятствуем реализации творческих подходов к работе и достижению эмоционального баланса. Это мешает устанавливать с коллегами и клиентами искренние отношения. каким бы человеком вы ни были, гораздо легче вести себя естественно, а не играть роль. Для этого нужно меньше сил, и поэтому появляется больше свободы и для вас, и для ваших сотрудников, и для клиентов. Найдя возможность проявить личностные особенности в профессиональной деятельности, в организации рабочего пространства, а затем и в продуктах и услугах, которые компания предлагает целевой аудитории, вы получаете шанс сделать свой бизнес еще более уникальным. В конце концов, вряд ли вы производите нечто, функционал или параметры, чего нельзя скопировать. Конкуренты запросто повторят ваш товар или услугу, но не смогут повторить вас. Кураторство — взлет и падение или возрождение универсального магазина. Выбирая подход к дизайну интерьера универсального магазина, владельцы всегда исходили из предпочтений целевой аудитории. Однако в последнее время традиционная эстетика универмага кажется все менее актуальной. Уже несколько десятилетий подобные магазины находятся в упадке. По данным Бюро переписи населения США, доля этого сегмента в общем объеме розничных продаж в 1998 году составляла 5,54% и к 2017-му снизилась до 1,58%. В силу чего изменение подходов к оформлению торгового пространства и к работе с клиентскими впечатлениями стало жизненно необходимым. В наши дни мало кто воспринимает поход в местный универмаг как нечто приятное или многообещающее. Люди не хотят больше бродить по отделам и не спеша рассматривать товары. Они не ждут ни открытий, ни сюрпризов. Им важно найти нужную вещь как можно быстрее. Они не готовы стоять в очереди, и их вовсе не радует отсутствие нужного размера или цвета. Нынешним покупателям главное сделать покупку и тут же бежать дальше. Так что прежние подходы к совершенствованию работы и организации обслуживания клиентов неэффективны. Гиганты из сферы электронной коммерции, например, Amazon или Wayfair, постоянно улучшают и совершенствуют алгоритмы, обеспечивая все большее удобство и простоту выбора. А это заставляет традиционные универсальные магазины не только менять ассортимент, но и предлагать покупателям новые впечатления. К счастью, и в наши дни универмаги, да и другие традиционные торговые форматы вполне могут процветать. Важно предложить потенциальному клиенту весомую причину хотя бы зайти в магазин, а потом вдохновить его на покупки. Для этого необходимо упростить выбор и оставить лишь лучшие варианты. Традиционные универсальные магазины должны найти возможность как можно ярче продемонстрировать собственную философию, то есть показать, что именно они предлагают и каких покупателей хотят привлечь. Максимально конкретная позиция наверняка кого-то оттолкнет, однако обязательно найдет поддержку у более лояльных посетителей. Розничные продавцы должны не только освоить подходы к работе с эстетической стороной дела, но и научиться предоставлять услуги высочайшего класса. Им важно начать инвестировать в привлечение и развитие сотрудников, искренне стремящихся проявить себя в сфере обслуживания и имеющих необходимые для этого знания и навыки. В основе такой работы — стремление создать для клиентов целостный и как можно более приятный опыт, который другим торговым точкам будет не просто скопировать, а онлайн и вовсе невозможно повторить. Традиционным розничным продавцам придется научиться действовать гибко и быстро находить новые способы удивить покупателей и предложить им свежие впечатления. Для этого требуется радикальная реорганизация подходов к работе и отказ от прежних критериев успеха, в числе которых традиционно были такие показатели, как выручка на квадратный метр торговой площади и в пересчете на одну покупку, коэффициент конверсии. Универмагам важно внедрять более значимые индикаторы. В частности, учитывать продолжительность пребывания покупателя в торговой точке и запоминаемость каждого визита, влияние полученных впечатлений на вероятность совершения покупки, вовлеченность, удовлетворенность товаром, готовность вернуться в это место. В некоторых торговых точках активно экспериментируют с подходом «новое лучше старого». Рассмотрим историю Джастина Йошимуры, нового владельца сети универмагов «Карсонс» в пригородах Чикаго. Йоши Мура — предприниматель, прежде занимавшийся технологическими проектами. В сентябре 2018 года он купил за 900 тысяч долларов права на интеллектуальную собственность Bon-Ton Holdings, в том числе и бренд «Карсонс». Под руководством Джастина сеть универмагов отказалась от практики изменения ассортимента и пополнения запасов раз в сезон. Теперь новые товары привозят каждый день, а ассортимент меняется раз в две недели. Соответственно, если вам что-то понравилось в одном из магазинов сети, стоит сделать покупку немедленно, потому что теперь товар на полках не задерживается, и к вашему следующему визиту его подборка может быть совершенно другой. Площадь отделов одежды в универмагах «Карсонс» сократилась на 50%, и за счет этого расширились отделы игрушек и мебели. По результатам опросов, именно эти товары чаще предпочитают приобретать в традиционных магазинах, а не в интернете. И это вполне логично. Прежде чем делать покупку, важно знать, что мы выбрали качественные и безопасные игрушки, и убедиться, что мебель удобна и выглядит именно так, как мы хотим. Кураторская работа с впечатлениями. Достаточно часто менять ассортимент торговой точки и сокращать число вариантов — две стратегии, помогающие розничному магазину достичь успеха. Еще один эффективный подход — создание привлекательной и даже соблазнительной обстановки, в которой покупателю не скучно и приятно. Три моих самых любимых магазина — Ten Corso Como, Dover Street Market и ABC Carpet & Home. Первые два — сети, имеющие розничные точки в разных городах мира. Третий находится в Нью-Йорке. Эти компании сумели добиться серьезных успехов именно благодаря вдумчивой кураторской работе. В их магазинах продаются примерно те же категории товаров, а иногда и те же бренды, которые можно найти в более крупных торговых точках, например, в Bloomingdale's или Barneys New York. Однако здесь все устроено так, чтобы рассматривать и выбирать товары было невероятно приятно и увлекательно, и чтобы сам процесс надолго запомнился. Так как предлагаемый ассортимент подобран в соответствии с определенными принципами, ни в одном из них вы не найдете ни безграничного числа вариантов, как в онлайн-магазинах, ни просто избыточного разнообразия, которое утомляет в универмагах традиционного типа, то посетителям проще определиться. Ни один из этих магазинов не стремится удовлетворить любое желание каждого покупателя. Все фокусируются на выбранной целевой аудитории и предлагают лучшие из актуальных для этого сегмента вариантов. Любопытно, что в конце 1980-х Bloomingdale's, а в 1990-х Barneys использовали схожий подход, и посетители были в восторге от них. Однако ни одной из этих компаний не удалось сохранить положение главного и любимого магазина, достигнутого за счет строгого отбора ассортимента и необычного оформления витрин. Сеть Ten Corso Como основана бывшим редактором журнала Vogue Italia Карлой Соцани в 1990 году. Сейчас ее магазины есть в Милане, Сеуле, Пекине, Шанхае и Нью-Йорке. Сама Соцани называет их виртуальным повествованием. Центральное пространство в каждой из торговых точек занимают книжный магазин и галереи. Каждый салон Ten Corso Como воспринимается как оживший журнал. Сразу чувствуется, как тщательно продумано редактором или куратором все, что связано с модой, искусством, музыкой, стилем жизни, едой и дизайном. Покупатели и просто посетители видят и воспринимают представленные объекты в заданном контексте и взаимодействуют с товарами примерно так же, как делали бы это у себя дома. Можно и даже нужно потрогать, подержать в руках и в целом прочувствовать. Кураторский подход к отбору и представлению товаров строится на нескольких важных принципах. Нам предлагают международные по духу, часто сделанные вручную, традиционными способами предметы. В других местах таких же вещей вы точно не найдете. Находиться внутри приятно и увлекательно. Так как покупатель не рассчитывает обнаружить понравившуюся ему здесь вещь на сайте Amazon или другого интернет-магазина, компания Tencorso.com избегает распространенной нынче проблемы, связанной с тем, что покупатели заходят в места продаж, чтобы рассмотреть товар, но покупку делают в интернете. Важен и размер торговой точки. Все эти эстетические восторги вы переживаете в помещении площадью чуть больше 2000 квадратных метров, что составляет примерно 20% от территории традиционного универмага. В магазинах сети Dover Street Market товары разных брендов и всевозможные идеи тоже представлены в формате повествования. Витрины всегда оформлены изобретательно и рассказывают целую историю о продукте, его дизайнере, а также о потенциальном покупателе. Основательница сети Рэй Кавакуба рассказывала журналистам: «Я создаю торговое пространство, в котором творческие люди из разных областей встречаются и взаимодействуют в атмосфере прекрасного хаоса, где все совсем смешивается и где общаются родственные души, объединенные общим видением». В одной из зон лондонского магазина сети высятся башни и деревья из банкетных стульев, а на них надеты всевозможные головные уборы. Можно снять любую шляпу или кепку с этой конструкции и примерить. В другой зоне расположился магазин в магазине с товарами Nike. Здесь все организовано иначе. Разумеется, одежду и обувь этого бренда для тренировок можно купить и в интернете, но Dover Street Market находит способы убедить клиентов совершить покупку именно в этом магазине. Здесь нередко проходят интересные мероприятия, а потому, даже просто зайдя посмотреть в здешний отдел Nike, вы получаете массу необычных впечатлений. Команда Dover Street Market нарушает множество принятых в традиционной рознице правил относительно выкладки товара. Часто используются неожиданные подходы. К примеру, как я упоминала, головные уборы и правда представлены на вроде хаотично наставленных стульях, а покупателям приходится проходить между модулями для хранения, на которых тоже выложены товары. Одним словом, нет никаких привычных аккуратных рядов с вешалками, как в большинстве универмагов. В результате сформировано уникальное пространство, где покупатели получают необычные впечатления. Это лишь усиливается нестандартным ассортиментом, отражающим и эстетические принципы команды, и ожидания целевой аудитории, и стремление к новизне и сюрпризам, которых не найдешь в обычных торговых точках. Торговая площадь ABC Carpet & Home гораздо больше, чем в Tencorso.com или Dover Street Market. Любопытно, что этот манхэттенский магазин, несмотря на размер и разнообразие ассортимента, умудряется не терять из виду целей и работать с выбранной аудиторией. Я часто представляю флагманский салон ABC как сказочную пещеру с сокровищами. Здесь есть яркие шелковые ковры, горы нарядных подушек, современная и винтажная мебель и даже совершенно неожиданные предметы. Но никогда не было товаров, не соответствующих общей философии бренда или просто низкого качества. При этом нет никакой неловкости за высокие цены и общее ощущение роскоши. Здесь рады всем, даже если вы приходите не за покупкой, а за идеями или вдохновением. Магазин ABC стал достопримечательностью города. Во всех трех случаях торговое пространство похоже на театр. В каждом посетителям предлагается свободно бродить по магазину, и повсюду их встречают сюрпризы, а любая витрина рассказывает историю. В большинстве розничных салонов используются стандартные стеллажи и вешалки, прямоугольные или круглые, повернутые к покупателям манекены и прочие проверенные временем форматы выкладки. В наши дни все эти стандарты работают скорее во вред продажам. Покупатели так к ним привыкли, что почти не замечают. В 2015 году новая руководительница подразделения маркетинга сети Kmart Келли Кук попыталась заново создать творческую стратегию бренда. Кук проработала в компании до 2017 года. Затем перешла в Пьери. Эти магазины хорошо понимают местную аудиторию и руководствуются именно ее запросами. Что еще важнее, каждая компания готова отказаться от возможностей безграничного роста ради сохранения более тесной связи с целевым сегментом и увеличения продолжительности жизненного цикла клиента. Если посмотреть на примеры розничных сетей, которые агрессивно растут, к примеру, Gap, Sears, J.Crew или Henry Bendel, видно, как сложно им адаптироваться к изменениям и одновременно нести колоссальные постоянные издержки, связанные с управлением крупной компанией — операционная деятельность, зарплата, коммунальные платежи, аренда. После взрывного роста в 1980-х и 1990-х в компании ABC Carpet & Home было принято решение ограничить скорость роста. Я уверена, что именно это позволило ей упрочить позиции на нью-йоркском рынке и сохранить ключевые ценности. Вместо того, чтобы пытаться угодить сразу огромному числу потенциальных покупателей за счет довольно примитивных подходов, эти компании намеренно сужают охват, фокусируются на отдельных нишах, работают с теми, кому интересен необычный опыт, кто становится лояльным клиентом и с интересом возвращается в магазин снова и снова. Эстетика оказывается центральным элементом стратегии, предполагающей углубление и сужение целевой аудитории. Еще один более масштабный вывод из опыта этих трех розничных сетей, а также других компаний, нашедших способ постоянно совершенствоваться и предлагать клиентам отличные решения, заключается в том, что руководство верит в силу кураторской работы. Сотрудники названных магазинов просто обязаны разделять эстетическое видение своей головной организации и уметь ясно и уверенно его выражать. Если эти три компании и дальше продолжат основное внимание уделять работе с клиентами и поиску новых актуальных подходов, они долго еще будут оставаться лидерами и стабильно развиваться. Личный взгляд. Процесс кураторской работы с личным пространством поможет вам освоить подходы, которые можно применить и в бизнесе. Кураторские навыки формируются и укрепляются за счет практики. Сформулировав однажды собственное понимание стиля, то есть точно и ясно осознав, что вам нравится и что не нравится, вы сможете применять его, чтобы разобраться с задачами, связанными с бизнесом. При правильном подходе научитесь выстраивать более доверительные отношения с клиентами. Когда мы занимаемся дизайном дома, офиса, торгового пространства или продукта, важно помнить о конечном пользователе. Как я уже говорила, чем лучше вы понимаете, как сами воспринимаете пространство или как ощущаете еду, одежду, тем сильнее проявится ваша эмпатия в отношении других. Работая над дизайном интерьера, мы должны подумать о тех, кто и как будет этим помещением пользоваться. И тогда нам неизбежно придется обратить внимание и на характеристики элементов и объектов для этого помещения, и на их расположение. Как мы хотели бы себя ощущать в этом пространстве, и как его использовать? Здесь важно помнить, что слишком строгий и сдержанный стиль может быть крайне некомфортным. Важно не терять чувство юмора, ведь оно помогает расслабиться, стимулирует общение, позволяет донести многие важные идеи, причем даже в контексте сложного дизайнерского решения. Джонатан Адлер построил на этом принципе серьезный бизнес и активно использует в оформлении необычные фигуры и шуточные мотивы. Еще один интересный пример — Гула Йонсдоттер, архитектор и дизайнер мебели из Лос-Анджелеса. Гула мастерски создает мебель и оформляет помещение в полном соответствии с окружающей средой. Она родилась и выросла в Исландии, на севере среди величественных и строгих пейзажей. И связь с этой природой помогает ей создавать любопытные и необычные помещения. Дизайнер использует естественные цвета, природные формы, натуральные материалы, в частности, мрамор. В ее работах можно разглядеть и островерхие исландские горы, и черную лаву, и серый туман, и задумчивые морские пейзажи. Йонсдоттер в свое время изучала математику, а потому во всех спроектированных ею вещах видна геометрическая точность. В этом отображается ее понимание того, как люди движутся в пространстве. Помещения, дизайн которых создан Гулой и Йонсдоттер, всегда выглядят приветливыми и открытыми, и в то же время точно соответствуют настроению и назначению. Работы специалистов по эстетике в бизнесе, в частности Гулы, показывают, почему эстетика может и должна использоваться организациями как стратегический инструмент, даже если в основе этого подхода лежат личное восприятие и интуитивные предположения. В 2014 году я купила дом в пригороде Нью-Йорка. Здание было неплохим, участок вокруг него и вовсе отличным. Я наивно рассчитывала, что хватит легкого косметического ремонта, купить кухонную мебель, бытовую технику, да стены покрасить. И через полгода здесь можно будет жить. Помочь мне все спланировать попросила близкого друга и талантливого дизайнера интерьеров Армана Артегу. Через несколько недель мы поняли, что косметическим ремонтом не обойтись. Догадываюсь, что многие оказывались в подобной ситуации. Мы рассчитывали управиться за 6 месяцев, но в итоге провозились целых 2 года. И этот опыт серьезно помог мне продвинуться в личном эстетическом развитии. Я всегда тонко реагировала на цвет и стиль, но ничего не знала об освещении, молдингах и прочих архитектурных деталях, серьезно влияющих на впечатление от помещения. Мне и в голову не приходило, что мебель из прежнего дома, с которой я не собиралась расставаться, может не вписаться в архитектуру и общий дух нового жилища. Быстро стало ясно, что даже мелочи, стеклянные или медные дверные ручки, могут либо усилить образ, которого я добивалась, либо уничтожить его. Денег у меня было не слишком много, и на этом опыте я убедилась, что можно решить эстетические задачи, не тратя целое состояние. Первым делом решила поработать с особым инструментом под названием «эмоциональная карта». Пролистала массу журналов в поисках идей относительно цветовых сочетаний, мебели, материалов, в частности, для кухонных столешниц и пола, даже бытовой техники. Я рассматривала образцы краски и тканей, разнообразных мягких и твердых материалов и собирала фрагменты на общей доске карте. Мне нравились разные стили, и работать сначала было сложно. Тогда я решила отойти от традиционной установки на то, что мне вообще нравится, и объединить фотографии и образцы в соответствии со следующими вопросами. Как я хочу чувствовать себя в каждой из комнат? И как я собираюсь использовать это помещение? Этот подход здорово помог. Теперь я смогла выбирать, не просто руководствуясь эмоциональным «нравится-не нравится», но и задумываясь над тем, какого ощущения и настроения добиваюсь. К примеру, в спальне мне хотелось создать атмосферу уюта и тишины. В гостиной задумалась о ярких тонах и необычных предметах. Ведь здесь я буду собирать гостей, чтобы поболтать и приятно провести время. В кухне предпочла бы четкие линии, много света и простора. Главное — удобство. Мне удалось сформулировать общие приоритеты так, чтобы получились внятные критерии для выбора материалов и мебели, благодаря чему дело пошло быстрее и приятнее. А от результата я была в восторге. До того, как Артега взялся за работу над оформлением моего нового дома, он уже трудился со мной над дизайном офиса. Я тогда работала в LVMH, и хотя и называлась громким словом «председатель совета директоров», хотела, чтобы мое рабочее пространство было похоже на меня, выглядело эклектичным и дружелюбным, а не на визитку, строгую и сдержанную. Я активно покупала всякие мелочи для украшения кабинета, и со временем многие из них перебрались в новый дом. Повторюсь, мне крайне важно добиться гармонии между тем, какая я на работе, и тем, какая вне ее. Когда пришло время заняться отделкой дома, Артега посоветовал подойти к этому проекту как к съемке фильма. Мы обсуждали примерно те же вопросы, которые задавал бы продюсер. Для начала поговорили, кто будет главным героем или рассказчиком в комнате. Пожалуй, это прекрасный прием для любой кураторской работы, так как помогает не перегрузить пространство или продукт или бизнес лишними и одинаково важными действующими лицами. Если у тебя в комнате слишком много отдельных историй сразу, ты как будто вводишь в сцену разом пятерых ведущих актеров, и все они начинают говорить одновременно, пытаясь привлечь к себе внимание, — объяснял Ортега. Выбери, кто будет в этом помещении главным. Это может быть лишь один актер. И дальше все решения принимай в соответствии с этим. В моей гостиной рассказчик — фигура павлина, которая определяет и цветовую гамму, и в целом выбор мебели. Всякий раз, когда нам приходилось выбирать, скажем, между несколькими вариантами ковров или тканей для обивки, мы смотрели на этого павлина и его расцветку, и решать становилось проще, — вспоминал Ортега. Грамотный подход к кураторской работе предполагает принятие решений и определение приоритетов. Если все объекты или предметы в комнате одинаково яркие и важные, ни один не выделяется в достаточной мере. Оказавшись здесь, люди чувствуют, что вокруг слишком много вещей, обстановка перегружена и им некомфортно. Примерно о том же говорила Айнгер, рассказывая об исследованиях в продуктовом магазине. Когда вариантов слишком мало или много, покупатели просто теряют интерес. Правильный подход к кураторской работе предполагает умение оптимально объединить необходимые элементы. В дизайне интерьеров это достигается за счет увязывания старого и нового или серьезного и необычного. Важно, чтобы оставалось пространство для человека, и тогда подобное противопоставление и приятно удивляет, и даже создает комфорт. Смешивание старого и нового без нарочитой точности — основа японской философии ваби-саби. Ваби-саби — японская философия, которая находит красоту в несовершенстве, происходит из дзен-буддийской философии и обозначается двумя иероглифами — ваби — непритязательность, простота, асимметричность и даже грубоватость, саби — налет старины, умиротворение одиночества. Полин хотела найти в новом доме место для целой коллекции японских старинных скамеек, инкрустированных перламутром. «Но я бы не стал их использовать», — рассказывает Ортега, о нежно любимых мной предметах, которые я когда-то купила на аукционе. Эти вещи многое говорят о моей любви к истории, путешествиям и ручному труду. Мы искали способ представить их в выгодном свете, и в итоге они оказались в гостиной, где их красота не диссонирует с центральным элементом — рассказчиком. Эти скамейки — часть индокитайского мотива, который слышен в этом доме. Не имеет значения, над дизайном чего вы работаете — комнаты или целого дома. Не забывайте о кодах, речь о которых шла в главе 3. Однако, если их слишком много, пространство будет перегруженным. Я выбрала для своего жилища несколько основных мотивов — природу, птиц, старое и новое, странные предметы. Этот проект стал для меня чем-то вроде эстетического тренажера. Я получила возможность развить и укрепить свои эстетические навыки, обрести большую выносливость и гибкость. Теперь, когда я вхожу в незнакомое помещение или смотрю на новый продукт, гораздо четче осознаю, какие решения принимал дизайнер и какими соображениями руководствовался. Я могу объяснить, почему отдельные моменты сработали или нет, даже если дизайнер следовал эстетическим принципам, мне не созвучным. Подходы к кураторской работе, которые я использовала при отделке нового дома, в целом совпадают с теми, с помощью которых разрабатываю эстетическую стратегию для бизнеса. Даже если вы финансовый директор и творческими вопросами заниматься не собираетесь, понимание принципов и приемов кураторства способствует привлечению лучших специалистов в креативных областях. А еще это поможет сформулировать эстетические принципы в работе с командой, которой предстоит реализовать ваше видение. Упражнение «Эмоциональная карта». Как я уже говорила, эмоциональная карта — отличный инструмент, с которого можно начинать кураторскую работу. На этой карте или доске вы собираете и располагаете всевозможные изображения, материалы, текстуры, тексты и вообще любые визуальные элементы, помогающие выразить стиль, концепцию, настроение и задать творческое направление для развития проекта или идеи. Эмоциональная карта имеет 3 важных преимущества. Первое — Она заставляет принимать решения и делать выбор. В частности, определять, какие элементы оставить, а какие нет. Второе. Вам приходится думать и экспериментировать с расположением и сочетанием элементов и выбирать, как с их помощью рассказать связанную историю. Третье. Эта платформа помогает увязать визуальные и прочие элементы с чувствами, которые вы хотите вызвать у аудитории. Первый шаг — это всегда сбор идей и поиск вдохновения. Изображения, слова, текстуры и материалы. Мы начинаем лучше понимать, что именно нам нравится и как сочетать отдельные элементы, чтобы получилась связанная история. Второй шаг — редактирование. И часто это очень непросто. Важно решить, что оставить, а от чего отказаться. Третий шаг — сочетание. Где место каждому из элементов, как соотносятся друг с другом отдельные части. Эмоциональная карта оказывается эффективным инструментом потому, что вы вначале подбираете разнообразные изображения и материалы, а потом оптимально объединяете. Не ограничивайтесь бесплатными фотографиями из интернета. Используйте собственные старые фотографии, разные элементы, несколько звеньев немодной уже цепочки, клочок сизаля, образцы краски, скол камня и так далее. Не старайтесь следовать логике, ищите контрасты. Как противоположные на вид части будут звучать рядом? Начав группировать, вы наверняка увидите, что нужно еще раз обдумать весь набор и кое-что удалить, а что-то добавить или изменить. Эмоциональная карта оказывается эффективным инструментом именно потому, что требует вдумчивого и многократного редактирования набора элементов, поиска оптимальных союзов и противопоставлений. И тогда удается рассказать важную для вас историю, донести мысль, вызвать чувства. Советы по использованию эмоциональной карты. Предлагаю несколько рекомендаций, которые я подготовила для студентов в Гарварде относительно создания собственной эмоциональной карты. Первое. Выберите основную тему или объект. Существенно, чтобы самые важные и яркие элементы оказались на видном месте, и чтобы все прочие детали, которые вы решите использовать, добавляли к вашей истории нечто ценное. Второе. Представьте, что куратор — это вы. Включайте важные для вас предметы и образы, которые помогают передать настроение или отразить выбранную тему. Третье. Делайте фотографии, но старайтесь не ограничиваться поверхностным взглядом на изображение. Ищите вдохновение. Создавайте тактильные ощущения. Применяйте ткани и образцы материалов, ржавый гвоздь, гладкий пластик и прочее. Четвертое. Можете дополнять образы и объекты словами и или фразами. Пятое. Старайтесь выстроить на основе карты целую историю, как будто собираетесь рассказать ее, глядя на карту. В соответствии с этим выбирайте формат и общую композицию. Шестое. Пытайтесь вызвать эмоциональную реакцию. Можете протестировать карту на других и посмотреть, что они видят и чувствуют, и совпадает ли это с вашими ощущениями. Седьмое. Работайте с удовольствием. Пусть ваша карта меняется, эволюционирует, словно сама собой, и даже удивляет вас. Творчество и кураторская работа требуют умения рассказывать истории, чтобы в создаваемом объекте предельно четко читался ответ на вопрос о том, к какому результату вы стремитесь и почему. Как вы, человек бизнеса, можете лучше донести вашу эстетическую стратегию до клиентов, коллег и всех остальных? Крайне важно, чтобы вы рассказывали свою историю ярко и без ошибок, и чтобы другие, члены команды, поставщики и прочие, понимали ее и способствовали ее реализации. Об этом мы поговорим в следующей главе.